Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, ну что у тебя тут? Ты третий час торчишь на корме. Поймал хоть что-нибудь? Боюсь, капитан, что сегодня мы можем остаться без обеда. Я забрасываю в море самую лучшую наживку и не выловил ни одной рыбки, даже вот самой маленькой. Не клюет. Да, ну что я могу тебе посоветовать? Наберись терпения. Не могла же вся рыба в океане неожиданно пропасть. Она где-то здесь, нужно просто подождать. Как цапля. Цапля? Ну да. Ты разве не видел, как эти птицы ловят рыбу у берега? Ну, видел, конечно, много раз. Только при чем тут... Цапли, что живут на берегах теплых морей, просто прирожденные рыбаки. Они не могут хватать рыбу на лету, потому что летают довольно медленно. И поэтому им приходится рыбачить с берега. Цапля заходит в воду по колено и ждет. Любопытные мальки тут же собираются у ее ног, но цапля не обращает на них никакого внимания. Эта возня привлекает рыбу покрупнее, но и ее цапля не трогает. Но когда мимо проплывает действительно крупная добыча, цапля тут же хватает ее клювом и улетает. Ну и что? Каждому понятно, что если подождать, появится крупная рыба. Вот ты когда-нибудь пробовал покормить такую цаплю хлебными крошками? Много раз. Только они же не едят хлеб. Хватают его и выбрасывают в море. Опять неправильно. Она бросает хлеб в воду не просто так, а чтобы к нему собрались мальки. Ну а дальше все по старому сценарию. Главное – дождаться крупной рыбы. Надо же. Ай, клюет. Тащи, тащи, ну. Сейчас, сейчас. Есть. Ого, это морской окунь. И какой крупный. Будет очень вкусно. Я же говорил, главное дождаться крупной рыбы. Предлагаю устроить пикник вон на том острове. Идет? Договорились. Полный вперед. Слушаюсь, Юнга. Нет ничего вкуснее, чем пища, добытая и приготовленная собственными руками. Какой запах! Молодец, Тим. Сейчас. Еще совсем немного, и будет готово. Здравствуйте. Ой, Как вы меня напугали! Здравствуйте! Не стоит вот так вот подкрадываться к людям. Кто вы? Я Руфус Кроу, бедный рыбак. Живу здесь, на этом острове, вот уже 10 лет. От вашего костра так вкусно пахнет, а я не ел 2 дня. Может быть, вы угостите бедного голодного рыбака? Да, конечно! Присаживайтесь вот сюда. Это капитан Макнорт, а меня зовут Тим. Вы что же, здесь совсем один? Да, один-одинешенек, да. Ну, лишь изредка к этому берегу пристают моряки. А можно я отрежу себе кусочек вашей рыбы? Конечно, сейчас. Вот, пожалуйста. Угу, сейчас. Ого, какой у вас огромный нож. В самом деле, серьезное оружие. Нож? А, ну да. Я нашел его на берегу. Наверное, вынесло штормом после какого-нибудь кораблекрушения. Да, наверное. Вообще-то, ножи очень плохо плавают. Обычно они сразу камнем идут на дно. Очень вкусно. Я отрежу еще кусок. Капитан, будьте полюбезны. Нельзя же так невежливо обходиться с гостями. Не нравится мне этот гость. Отличная рыба. Так, что тут еще осталось? Смотри, он съел почти все. Не волнуйтесь вы так, капитан. Пусть ест, мы себе еще поймаем. О, хорошо. А что, ребят, за каким дьяволом вас занесло на мой остров? Понимаете, мы ищем... Мы ищем новые места для ловли рыбы. Возле нашего родного острова ее становится все меньше. Разве? Ну да, конечно. Ну, тогда вы приплыли в правильное место. Рыбы здесь просто завались. Я ловлю по 20 штук больших окуней каждый день. Прям даже не знаю, куда их девать. Вы же говорили, что не ели 2 дня. Э? О, ну да, я просто... В общем, что-то 2 дня не клевало. Да что вы все обо мне, да обо мне. Вот ваш шхун, например, она надежная? Очень, очень надежная. Мы сбороздили на ней половину акварии, а может быть и больше. Отлично, отлично. А что-нибудь ценное на ней есть? Ценное? Ну... Откуда? Мы бедные моряки. Самое ценное на Малой Медведице — это, пожалуй, медный котел, в котором мы варим суп. Ну ничего, ничего, и так сойдет. Оружие у вас, я смотрю, тоже не густо. Замечательно. Знаете что, ребята? А ведь мне эта шхуна нужнее, чем вам. Отдайте мне ее. Как это отдать? А вот так. Отдайте и все. Сами, по доброй воле. Если, конечно, не хотите отправиться на дно. Ну-ка, мальчики, иди сюда. Руфус, что вы делаете? Отпустите меня! Говорю я тебе, Юнга, с этим типом что-то неладно. И нож у него пиратский, и правды он нам не говорит. Отпусти мальчишку, Руфус. Иначе тебе не поздоровится. Что ж, Макнорт, ты можешь попробовать напасть на меня. Но учти, что нож у меня острый, а шея у твоего Юнги тонкая. Поэтому я советую тебе не дергаться. Брось сюда саблю. Брось, иначе я перережу парню горло. Тот-то же. Знаешь, капитан, я ведь не просто так торчу на этом острове. 10 лет назад меня высадил здесь капитан пиратов Хромой Джек. Я был в его команде, и однажды мне показалось, что Джек забирает себе слишком много, когда мы делим награбленную добычу. Я решил свергнуть его и стать капитаном Мурены. Ничего из этой затеи не вышло. Стой, не дергайся. Ребят хромого Джека схватили меня и бросили здесь, на этом жалком клочке суши. Но торчать тут до самой смерти я не собираюсь. Я всегда знал, что рано или поздно к острову причалит корабль, который я смогу отнять. Пару раз здесь оказывались рыбаки, но их лодки слишком малы, чтобы пускаться на них в океан. Однажды был большой брик, но я не смог бы справиться с его командой. Я ждал, терпеливо ждал много лет, потому что знал... Самое главное — это дождаться крупной добычи. Но вы не сможете в одиночку управлять шхуной! Правильно, мальчик! Поэтому сейчас мы дружно поднимемся на борт. Вы поможете мне поднять паруса и направить шхуну к метрополии, а потом я вышвырну вас за борт. Вперед и не дергаться! Так, Юнга, ставь паруса. Макнорд к штурвалу. И чтобы без фокусов, слушай мою команду. Поднять паруса. Есть поднять паруса. Курс Зюит-Зюит-Вест. Есть Зюит-Зюит-Вест. Полный вперед. Так, я пока проверю мешок, что нашел в вашем трюме. Ну-ка, что тут у нас? Какой-то булыжник. Эй, ну-ка, расскажите мне, что это? Это запасной якорь. Мы обвязываем его веревками и бросаем в воду. Не пытайся меня обмануть, Макнорд. Ненужные булыжники так тщательно не прячут. Юнга, а ну-ка ответь дядюшке Руфусу, что это за камень? Это... ладно, скажу. Это волшебная статуэтка Веловару. Чего? Тим, что ты делаешь? Спокойно, я кое-что придумал. И что же в ней такого волшебного? Она дает магическую силу. Нужно только правильно попросить. Что еще за бредни? Опять хотите меня обмануть? Да нет же, я говорю чистую правду. Зная правильные слова, можно получить от нее сверхспособности. Научиться летать или превращаться в акулу, или... Ого! А ну-ка скажи мне, что это за слова такие? Тим, не говори ему. Тебя, Макнорд, никто не просил вмешиваться. А как раз наоборот, просили заткнуться и держать курс. Итак, Тим, что это за слова? Ну... надо положить руку на статуэтку, вот так, и сказать: «Дух Веловару, дай мне силу!» «Да будет так, о храбрый воин! До заката солнца дарую тебе магическую способность! Отныне ты можешь перемещать предметы силой мысли!» Что? Что это такое? Ну как же, Руфус, это и есть магическая сила Веловару. Теперь она у меня есть. Ты все-таки обманул меня. Ну ничего, ничего, радуйся. Мой нож быстро тебя успокоит. Тим, осторожно. Не волнуйтесь, капитан. Смотрите, сейчас я перемещу силой мысли один предмет. Мой нож! Он взмыл в воздух! Он летает! И отправлю его как можно дальше в океан! Да я разделаюсь с вами голыми руками! А теперь еще один ненужный предмет! Что это? Верни меня на палубу! Я не хочу болтаться в воздухе! Отпусти меня сейчас же! И отправлю я его обратно на необитаемый остров! Вы еще пожалеете об этом! Я отомщу! Вы еще вспомните руку за кровью! Обещаю вам! Счастливого пути! И мягкой посадки! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.